Вскоре они добрались до двора душистых трав. Бао-чай, Дай-юй и тетушка Сюэ в это время обедали, а Ин-эр ушла заваривать чай. Чунь-янь с матерью отыскали Ин-эр. «Барышня», — сказала ей старуха, — «не гневайтесь на меня за то, что недавно между нами произошло. Я пришла просить у вас прощения». Ин-эр улыбнулась, предложила старухе сесть и налила чаю. Мать с дочерью отказались, сославшись на то, что у них есть дела, и удалились. Но вдруг вбежала Жуй-Гуань и вдогонку закричала: «Мама, сестренка, подождите!» Она подбежала к ним, сунула в руку Чунь-Янь небольшой сверточек и сказала, что это розовая мазь для Фан-Гуань. «Какие вы все же мелочные!» — заметила Чунь-Янь. «Неужели ты думаешь, что у нас для нее не найдется мази? Напрасно посылаешь этот пакетик. То, что есть у нее, это ее собственное. А я посылаю подарок», — пояснила Жуй-Гуань. «Прошу тебя, сестрица, непременно передай ей». Девочке ничего не оставалось, как принять пакетик. Чунь-Янь и ее мать вернулись к себе в то время, когда Дзя-Хуань и Дзя-Цун пришли справиться о здоровье Бао-Юя. «Я сама туда пойду, а ты подожди здесь», — сказала матери Чунь-Янь. Мать не осмеливалась больше перечить ей, опасаясь нового скандала. Чунь-Янь вошла. Заметив ее, Бао-Юй понял, что она пришла доложить ему о том, что выполнила все, что он ей приказал, и поэтому сделал девочке знак, что она может уходить. Чунья немного потопталась на месте в нерешительности и направилась к двери, сделав Фань-Гуань знак, чтобы она следовала за нею. Когда Фань-Гуань вышла, Чунь-Янь рассказал ей, что Жуй-Гуань посылает ей в подарок розовую мазь, и передала пакетик. Бао-Юю не о чем было разговаривать с Дзя-Хуанем и Дзя-Цуном, и он внимательно следил за тем, что происходит вокруг. Он тотчас же заметил, что Фан-Гуань вернулась с каким-то пакетиком в руках. «Что это у тебя?» — спросил он. «Румяна от прыщей, которые выступают весной», — ответила Фан-Гуань, протягивая ему пакетик. «Молодец, Чунь-Янь, что вспомнила об этом», — с улыбкой похвалил ее Бао-Юй. Дзя-Хуань из любопытства вытянул шею, чтобы поглядеть, что в пакетике, но когда почувствовал тонкий приятный аромат, не выдержал и, вытащив из-за голенища сапога кусочек бумаги, протянул его Бао-Юю. «Дорогой братец, дай и мне немножко», — попросил он. Бао-Юй хотел дать, но так как это был подарок от Жуй-Гуань, Фан-Гуань запротестовала. «Господин, не нужно отдавать эту мазь. Я принесу другую». «Хорошо, тогда убери ее», — приказал Бао-Юй и вернул ей пакетик. Фан-Гуань спрятала пакетик и стала искать в туалетном столике розовую мазь, которую обычно употребляла. Открыв ящик, она обнаружила, что коробочка из-под мази пуста. Ведь еще утром она была почти полной. Недоумевала Фан-Гуань, куда девалась мазь. Она стала спрашивать у служанок, но никто не мог толком ничего ответить. «Да что тебе эта мазь?» — вмешалась Ше-Юэ. «Может быть, у кого-нибудь из наших кончилось, и они воспользовались? Возьми первые попавшиеся и отдай. Неужели ты думаешь, что этот Дзя-Хуань разберет? Отдай, пусть он скорее уходит, а то пора обедать». Услышав это, Фан-Гуань торопливо завернула в пакетик немного попся ей под руки жасминовой пудры и побежала в соседнюю комнату, чтобы отдать пакетик Дзя-Хуаню. При виде Фан-Гуань тот обрадовался и протянул руку. Но Фан-Гуань бросила пакетик на кан, а сама выскочила за дверь. Дзя-Хуань взял с кана пакетик, сунул его за пазуху, а затем попрощался с Бао-Юем и вышел. Надо сказать, что поскольку Дзя-Джен был в отъезде,